Анастасия Маркова. Жена по неволе. Глава первая. Жар, накопленный за долгий день, так и не спал с наступлением июльской ночи. Яркая луна сменила палящее солнце, а сотни тысяч мерцающих звезд рассыпались по небу, которое невидимый художник разрисовал чернильно-синими красками. Ранее я непременно бы залюбовалась этой прекрасной картиной, но только не теперь. С моих губ вот уже в который раз сорвалось злостное проклятие в адрес сына богатенького лорда, снизошедшего до простой безродной девушки. Да и то, насколько стало известно позже, неспроста. Хотя с тех пор, как меня с позором и скандалом выгнали из-за маркиза Альбертсона из Академии магии, прошло 3 года, мои нелестные пожелания продолжали неустанно сыпаться в его сторону. Боль в сердце не утихала. И не из-за предательства мужчины, которого настолько самоотверженно полюбила, сколько из-за грязи, вылившейся на мою голову. Вихрь воспоминаний унес меня с безлюдной, погруженной во мрак улицы, в академию, с окончанием которой было связано столько надежд. На дворе стояла ранняя весна. Самое время для влюбленных. Оживала природа, наполняя молодые сердца безмерной радостью. Я неспешно прогуливалась с Ральфом по уютному парку, располагавшемуся позади учебного заведения, которое мы совсем скоро должны были покинуть. На тот момент я встречалась с ним вот уже 3 месяца. Сам факт того, что Ральф обратил на меня внимание, позволил мне почувствовать себя особенной, не такой, как все. Он бережно держал меня за руку, и я в очередной раз подумала о том, как несказанно мне повезло. «Оливия, ты уже думала над темой дипломного проекта?» — промолвил милый. «Да. А ты определился?» — поинтересовалась у него, заглянув в голубые глаза. «О, как же я его любила!» Могла подолгу смотреть на Ральфа, пытаясь запомнить каждую черточку красивого лица. «Пока нет. Еще в раздумьях», — проговорил он, оставив на губах едва ощутимый поцелуй. «Поделишься?» «Конечно». «И снова здравствуйте, прелестное создание!» Раздался возле меня неприятный картавый мужской голос, заставивший вздрогнуть и вернуться к реальности. Вот как он каждый раз умудряется так бесшумно появляться, словно из ниоткуда, и пугать меня, невзирая на то, что ожидало именно его. Хотя это неудивительно. Ведь район, в котором была назначена встреча, славился своей криминальностью. Или все-таки начали сдавать и так потрепанные нервы из-за проблем, навалившихся на меня в последнее время. С каждым днем их становилось все больше. Они нарастали, как снежный ком. Казалось, черная полоса, начавшаяся однажды июньским днем, никогда не закончится. «Здравствуйте», — пробормотала в ответ. Имени посредника между мной и клиентами я не знала. Между прочим, последних тоже. Да и особо не волновалась по этому поводу. Главное, он помогал мне зарабатывать деньги с тех самых пор, как я покинула учебное заведение, так и не получив долгожданного диплома. Посредник нашел меня практически сразу же после отчисления, прислав заманчивое письмо, в котором предлагал работу. «Плохо выглядите сегодня». Он не особо церемонился со мной. На нем, как и всегда, был морок. «Пришлось повозиться с заказом», — ответила я равнодушным тоном, пожав при этом плечами. А затем достала из потайного кармана артефакт. «Проблем не возникнет?» Мужчина быстро спрятал с глаз долой мою работу и протянул пузатенький мешочек золотых монет. Я не стала медлить и забрала у него деньги, заработанные не совсем честным способом. Судя по тем заказам, которые мне перепадали, клиентами являлись не самые чистые на руку люди. «А раньше были?» Его вопрос вызвал мое недовольство. «Если бы были, то мы бы давно с вами распрощались», — надменно и холодно ответил посредник. «Или же нас настиг бы недовольный заказчик в переулке, не менее темном, чем этот?» «Может, имеется еще какая-нибудь для меня работа?» С надеждой посмотрела на него, пропустив мимо ушей недовольные высказывания. «Если что-то появится, я сообщу!» Посредник исчез, даже не попрощавшись. Впрочем, как и всегда. Неприятный тип. Что ж поделаешь? Мне следовало надеяться, что следующий конверт с описанием нужного артефакта не заставит себя долго ждать. Едва я просыпалась, как с замирающим сердцем неслась к двери, чтобы посмотреть, не оставил ли он что-нибудь для меня. Находиться в этом районе было небезопасно, тем более молодой и одинокой девушке, коей себя и считала, поэтому поторопилась покинуть его. Несмотря на то, что улица была пустынной, мне все время казалось, будто за мной кто-то следил. Я несколько раз обернулась, но так никого и не увидела. Скорее всего, сказывалась усталость. Срочные заказы я любила, так как они приносили приличный доход. Тем не менее, отнимали немало сил. Денег, которые я получила за этот заказ, хватит только на то, чтобы оплатить закладную на дом, доставшийся мне в наследство после смерти родителей, вместе с бесчисленными долгами. Отец умер, едва мне исполнилось 11 лет. А мама скончалась после тяжелой болезни, незадолго до моего поступления в академию. Обучение позволило мне на тот момент справиться с горечью утраты. Я погрузилась в науку, не позволяя себе расслабляться долгие 6 лет. Возможно, если бы не подработки, за которые постоянно хваталась, то стала бы лучшей адепткой на всем факультете артефакторов. Однако необходимость в деньгах, несмотря на то, что мое обучение оплачивалось дядей, заставляла браться за любое дело. От мытья посуды в тавернах до разгрузки товара в лавках. Разработанный мною магический усилитель в виде кольца, главное свойство которого заключалось в том, что маг мог использовать не свою энергию при плетении заклинаний, а энергию родной стихии, должен был решить все мои проблемы. Но моя мечта о прекрасном и счастливом будущем развеялась ранним утром, когда не обнаружила на столе своей дипломной работы. После пропажи проекта я не могла найти себе места. На защиту шла с чувством обреченности, еще не подозревая, как жестоко со мной обойдется судьба. Что я им скажу? Как уговорить комиссию подождать еще пару деньков, чтобы сделать новый артефакт? Я вошла в зал, увидела знакомое лицо, улыбнулась. И в тот же момент у меня перехватило дыхание от ужаса и боли. У него в руках? Что ты наделал? Как посмел? Я бросилась к Ральфу. Это мой проект. Я же доверяла тебе. Рассказала обо всем. А ты? Ты украл его у меня. Мой голос дрожал от волнения. Я не могла поверить своим глазам. Мой дипломный проект, мое детище, над которым трудилось столько времени, в руках человека, так искусно притворявшегося в своих чувствах. «О чем ты говоришь, Оливия? Хочешь сказать, что сын всеми многоуважаемого герцога Альбертсона вор? Решила за мой счет сделать себе имя?» Его слова, словно нож, врезались в мое тело, причиняя неимоверную боль с горьким привкусом предательства. Подступившие слезы сдавили горло. Я с трудом заставляла себя дышать. В поисках поддержки перевела взгляд на аттестационную комиссию. Но они смотрели на меня с презрением. В тот миг внутри все оборвалось. Я поняла. Мне не верят. Мое слово против слова сына влиятельного человека все равно, что песчинка, упавшая в бушующий поток реки. Раздался едва различимый цокот копыт. Он-то меня и вывел из вновь нахлынувших воспоминаний. Экипаж, проезжавший мимо, к счастью, оказался свободен. Ведь поймать его в столь позднее время нелегкая порой задача. Я понимала, что мне следовало поискать другой выход из положения, в котором оказалась. Но становиться любовницей одного из богатеньких лордов, так ненавистных мне с незапамятного дня, не собиралась. Платить же по закладной, да еще и отдавать долг дяде, изрядно потратившемуся на нерадивую племянницу во время обучения, чем-то было надо. Невзирая на свои неполные 27 лет, замужество в мои планы однозначно не входило. После предательства, совершенного Ральфом Альбертсоном, в любовь я не верила, не могла. Этот богач, мало того, что украл мое изобретение, так еще и обвинил потом меня в собственных же деяниях. Все мои попытки доказать свою невиновность оказались тщетными. Мне никто не верил, даже мой дядя, поскольку Ральф успел за короткое время, оставшееся у него до защиты дипломного проекта, изменить мой магический след в артефакте на свой. Он, несомненно, был способным молодым человеком. И за 6 лет совместного обучения я не раз в этом убедилась. Но о том, что он совершит такую подлость, не могла и подумать. На прощение Ральф бросил мне всего одну фразу. «Выживает сильнейший». С тех пор я изменилась, стала сильной. Точнее, перестала доверять первому встречному и видеть в каждом человеке лишь хорошее, чему меня столько лет учили родители. «Каждому дается шанс на то, чтобы исправиться», — так твердила моя мама. Возможно, это касалось всех, но только не этого мага, избалованного деньгами своего отца и пристальным вниманием прелестных девушек, стремившихся сделать его своим мужем. Мне же оставалось только мечтать, что после всех проклятий, посланных мной в его адрес, судьба воздаст ему за содеянное. И в жены он выберет себе красавицу, с которой спадет морок после первой брачной ночи, а еще лучше до ее наступления. Пусть мучается, глядя на супругу, с которой Ральфу придется еще и наследника завести. И это был едва ли не самый коварный план мести, придуманный мной за прошедшие 3 года, в те бессонные ночи, когда вместо заслуженного отдыха приходилось кропеть над очередным заказом после работы в одном из известнейших кабаре, где я работала официанткой. Платили прилично, и это не считая чаевых, которые оставляли богачи, ставшие щедрыми от горячих танцев длинноногих полуобнаженных девушек. «Ты сегодня что-то задержалась!» — взволнованно проговорила Таная, едва я вошла в дом. Глянув на часы, заметила, что они показывали начало 4-го. «А ты, наоборот, слишком рано!» — ответила уставшим голосом. За 2 года, проведенные бок о бок со мной, она привыкла к моей прямоте. Таная — единственный человек, который был посвящен в то, чем я занималась, помимо работы в кабаре. «На то есть причина!» — отмахнулась от меня высокая светловолосая красавица. Я оглядела ее с ног до головы. Она превосходно выглядела, даже в неброском халатике, в котором щеголяла сейчас, успев уже принять ванну. Только такие девушки и могли рассчитывать на место танцовщицы в престижном заведении. Они проходили тщательнейший отбор, учитывались как внешние их данные, так и манеры поведения. Большего от красавиц ничего и не требовалось. Им не составляло особого труда найти себе богатеньких покровителей, естественно, не только за красивые глазки. Но мне ли было ее судить? У самой в пушку оказалось не только рыльце. Я застряла в болоте по самую макушку. Смогу ли отмыться когда-нибудь от всей этой грязи, даже если прекращу незаконно изготавливать артефакты? А ведь все по вине Ральфа. Надеюсь, дорогой, тебе икнулось в 1001 раз, и мои воспоминания потревожили твой сладкий сон, о котором я напрочь забыла давным-давно. У тебя хоть все в порядке? Настал мой черед волноваться. Я прошла в небольшую гостиную и уселась на диванчик. Ее тихие шаги раздались позади меня, и вскоре она устроилась рядом. «Оливия, послушай!» и я посмотрела на нее. Но Таная отвела в сторону взгляд, не выдержав моего. Что же она собиралась мне такого сказать? О том, что девушка съезжает от меня со следующего месяца, предупредила еще неделю назад. Я тяжело вздохнула, ожидая продолжения ее слов. «Заканчивай ты с этими артефактами!» — нерешительно вымолвила она. Но я лишь хмыкнула в ответ. «Ты ведь знаешь, что у меня нет другого выбора на данный момент». Я понуро опустила голову. «Денег на то, чтобы вернуться в академию и получить диплом, мне неоткуда взять. Да еще и мой родственничек, кровопийца самый что ни на есть». «Оливия!» По интонации ее голоса стало все ясно. «Таная, нет, мы обсуждали эту тему не единожды», — недовольно воскликнула я, догадываясь о том, что она мне вновь предложит. «Я не буду искать себе богатенького мужичка, неудовлетворенного семейной жизнью». «Это я уже поняла», — медленно проговорила Таная. Было видно, что она подбирает нужные слова. «Тогда что?» — озадаченно взглянула на нее. «Алистер обратился ко мне с одной весьма странной просьбой, но я сразу же подумала о тебе». Стоило услышать имя ее покровителя, как возвела взгляд к потолку, заметив в очередной раз, что его давно следовало хотя бы побелить. «Ты сперва выслушай», — попросила девушка, и я молча кивнула. «Один хороший его знакомый ищет себе на время фиктивную жену». «Зачем ему это? Любитель мужчин?» Мои глаза, слипающиеся от усталости, вмиг расширились от удивления. «Скорее наоборот», — усмехнулась Таная. «Насколько я поняла, он устал от неиссякаемых убеждений матушки побыстрее жениться, что немного не входит в его планы. Вот ему и нужна супруга лишь для прикрытия, чтобы продолжить свои похождения. А в один прекрасный день, когда он действительно будет готов, жениться по-настоящему». «Таная!» Я понимала, что она переживает за меня. Но связываться снова с богачом меня не прельщало. «Не говори сразу «нет». Сперва все тщательно обдумай. Понимаю, что после предательства Ральфа тебе не хочется иметь ни с кем из них дело. Но, Оливия, думаю, деньги за этот фарс заплатят неплохие. Главное — держать рот на замке. А это ты умеешь делать, как никто другой. Тебе пора оборвать все связи с этим мутным типом, который наживается на твоем горе. Иначе однажды за тобой придут либо одни, либо другие. Утром дашь ответ». Она встала с дивана и направилась в комнату, которую у меня снимала. «На это место желающих будет хоть отбавляй. Стоит только заикнуться кому-нибудь из танцовщиц», — проговорила Таная, не оборачиваясь, прежде чем скрыться из виду. Она была права. Мне действительно следовало завязывать с изготовлением артефактов. Вот только откуда тогда брать средства к существованию? Мне постоянно их не хватало. Изо дня в день я просыпалась с одной и той же мыслью. Где взять денег, чтобы окончательно рассчитаться с дядюшкой и выплатить закладную на дом? Я решила последовать примеру Танаи и отправиться спать. Но прежде следовало освежиться. Ванна была маленькой и неудобной. Посмотрев на себя в зеркало, сама чуть не испугалась. В отражении на меня смотрела лохматая девушка невысокого роста с покрасневшими глазами. В общем-то, нормальный вид любого, кто надолго погружается в мир артефактов, при изготовлении которых следует соблюдать столько точности и осторожности. По крайней мере, именно до такого состояния доходила я, когда получала срочный заказ. Да, неудивительно, что посредник не удержался от нелестных высказываний в мой адрес. Но в этот раз мне нельзя было жаловаться. Этот противный тип заплатил намного больше ожидаемого заработка. Еще полгодика такого дохода, и я непременно рассчитаюсь с графом Маккинли, старшим братом моей покойной матушки, взявшим на себя заботу обо мне после ее смерти и потребовавшим вернуть все до единого гроша после того, как меня выгнали из академии. Я понимала, что еще года 2-3, и меня попрут из кабаре. Это на вид мне больше 22 никто не давал. Но всему свое время. И на мое место быстро найдут молоденькую девушку со смазливым личиком, мило улыбающуюся каждому клиенту, в отличие от меня. Предательство Ральфа в сочетании с тем развратом, который наблюдала в дни своих смен, сослужили плохую службу, поскольку в замужество по любви я перестала верить. А может, и вправду согласиться на предложение Танаи? Хоть на какой-то срок возьму передышку. Мне следовало отпустить свое прошлое, оставить Ральфа позади. Но пока не получалось. Ведь если бы не его поступок, то почетное место в палате артефакторов, несомненно, стало бы моим, а не его. И это решило бы разом столько всяческих проблем, что мне не приходилось бы частенько проливать слезы по ночам в ожидании очередного заказа. Я беспомощно обвела взглядом комнату, которая некогда принадлежала моим родителям. После смерти матери я долгое время не находила в себе сил, чтобы войти сюда. Каждая вещь напоминала о ней. И в те минуты, когда мне было плохо, особо остро ощущалась нехватка материнской любви и заботы. Со временем эта комната все же стала моей. В ней не имелось изящной мебели, украшенной позолотой или инкрустациями, как и дорогих ковров. Обычная, ничем не примечательная. Однако она мне нравилась. На стене по-прежнему висел портрет матери в полный рост, сделанный на заказ моим отцом. Я унаследовала от нее изящную фигуру и большие выразительные темно-карие глаза миндалевидной формы. Каштановые волосы мне достались от бабушки. О, как же я устала! А завтра предстояла очередная сумасшедшая смена в кабаре. Решив отпустить гнетущие мысли, забралась в постель и уснула, как только голова коснулась подушки. Утром меня разбудила Таная, зашедшая в комнату после короткого предупредительного стука. «Доброе утро, Соня!» — воскликнула девушка. «Кто бы говорил!» Я вынырнула из-под одеяла и попыталась пригладить рукой непослушные волосы. «В кои-то веки встала рано!» Недовольно пробурчала я. «Ты подумала над моим предложением?» Она запрыгнула ко мне на кровать и растянулась рядом. «Да», — ответила ей, сладко потянувшись. «И?» Таная перевернулась на бок и, приподнявшись на локте, уставилась на меня, ожидая ответа. «Я вот думала, думала, и, знаешь...» Стоило мне начать так говорить, как девушка обессиленно упала на спину. Актриса из нее получилась бы превосходная. Сколько же потерял театр, лишившись такого таланта в ее лице? «Вот только не надо заново начинать одну и ту же песню!» — расстроилась Таная, обиженно надув губки. «Как же я буду по ней скучать, когда останусь вновь одна?» Я отвыкла от одиночества. Однако покровитель Танаи пообещал ей купить к концу месяца небольшой домик, и до этого дня осталось не так и много времени. «И не собираюсь. Я решила принять это предложение, раз уж от меня требуется только побыть фиктивной женой». Без тени улыбки проговорила результат своих недолгих раздумий. «Ты шутишь?» Она снова повернулась на бок и посмотрела на меня, пытаясь понять, не разыгрывала ли я ее. «Нет, возможно, ты права». Серьезным тоном повторила свое решение. Таная тут же поднялась на ноги и с радостными криками принялась прыгать на кровати, старые пружины которой поскрипывали, а я подлетала вверх при очередном ее приземлении на постель. «Как хоть его зовут?» — поинтересовалась у девушки. Едва она успокоилась и вновь легла рядом. «Понятия не имею. Я пыталась узнать у Алистера его имя, но он наотрез отказался что-либо говорить. И даже не намекнул!» — с обидой в голосе проворчала Таная. «Ну вот те раз! Неужто птица такого высокого полета?» — насторожилась я. «Это что-то меняет?» — возмущенно фыркнула танцовщица. «Нет», — твердо заявила ей, надеясь, что не совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Вот и славненько!» — довольно улыбнулась она. «Сегодня же передам Алистеру, что его знакомый может больше ни о чем не беспокоиться!» — радостно пролепетала девушка. «Ты не пожалеешь! Вот увидишь!» «А почему сама-то на него не позарилась?» — полюбопытствовала у нее. «Ты смерти его хочешь?» — со смешком ответила девушка. «Что верно, то верно!» Ее покровитель был очень ревнивым и не подпускал к ней даже на метр ни одного представителя мужского пола. И это при том, что у самого имелась жена и двое детей. Неужели Танаю настолько все устраивало? По привычке, едва встав с кровати, направилась к входной двери и обнаружила на полу белый конверт без каких-либо надписей и обозначений. Невольно в память ворвалось воспоминание о том дне, когда я увидела его впервые на пороге своего дома. Глаза, опухшие от слез, с трудом разбирали слова, выведенные аккуратным почерком на ничем не примечательном листе бумаги. Письмо было очень кратким, но в нем кто-то четко давал понять: если я заинтересована в большем заработке, нежели могла получить честным трудом, то мне следует явиться в назначенный час в указанное место. Едва мой взгляд остановился на последнем слове, как чернила начали расплываться, а затем и вовсе исчезли. В результате в руках остался лишь чистый белый лист. На память я никогда не жаловалась. Долго тогда терзалась сомнениями, но все же сделала нелегкий выбор. Хотя, разве Ральф мне его оставил? Ни дядя, ни мужчина, так цинично предавший меня, не подумали о том, что станет со мной. Но их это, похоже, не особо и заботило. У них на уме была лишь собственная выгода. «Снова этот ненавистный конверт!» — возмутилась Таная, успевшая переодеться в домашнее платье. «Возможно, последний», — отозвалась на ее недовольство и достала очередное задание. Девушка знала, что в этот момент меня нельзя было трогать, так как письмо следовало выучить едва ли не наизусть. Ведь текст скоро пропадет. Поэтому только фыркнула и куда-то удалилась. Задание оказалось несложным и не требовало особой спешки, словно кто-то сжалился надо мной. Но это также означало, что и сумма, которую заработаю, не будет высокой. Да. Таная однозначно права. Мне нужно завязывать с артефактами. Ведь не исключено, что оброненный кем-то из клиентов заказ выведет каким-то образом на меня, хоть я и тщательно всегда маскировала свой магический след. А вдруг однажды в попыхах что-то упустила и совершила ошибку? Или же допущу ее в будущем,